чтоб запах отбить. Ха-ха-ха, гоготал во все горло Селютан. Ешь солоней, пей горячей, помрешь, не сгинешь. Между тем разобрали ружья и двинулись к озеру. Ты становись на кривуне, он в тех кустиках, а я к горловине пойду, от реки стану, рассуждал Селютан. Утка сейчас потянет с полей, бей ее в лед, а сядет, подымай на крыло, тады она к реке пойдет, там на горловине я ее встрену, ну, бывай. Кратконогий и широкоплечий Селютан катышем покатился, оставляя за собой на белой траве сочно-зеленую дорожку. Андрей Иванович прошел на самую излуку озера и затаился в дубничке на высоком берегу. Листья еще не опали, но пожухли, и теперь на свежем утреннем ветерке они и подрагивали, будто их дергали за нитку, и сухо шелестели. На середине озера появилась мелкая изгибистая рябь, отчего вода здесь потемнела, а по краям, к дальнему берегу, радужно играла розовым перламутровым блеском от растекающейся в полнеба зари. Деловито и молча облетывала озеро одинокая чайка, да торопливо, пронзительно, словно захлебываясь от радости, кричал с невидимой реки куличок. «Жить! Жить! Жить! Жить!» И в самом деле жить хочется, думал Андрей Иванович. И не где-нибудь, а только здесь, на этом вот просторе, при этой милой сердцу умиротворенной благодати. Прав Федорок, никуда я и ни за что не уеду отсюда. Пусть все возьмут, дом, корову, лошадь, пусть землю обрежут по самое крыльцо. В баню переселюсь, и то проживу. Проживу! Лишь бы руки-ноги не отказали, да ходить по воле, самому ходить, по своей охоте, по желанию. Хоть на работу или эдак вот по лугам шататься, уток пугать. Лишь бы не обратали тебя, да по команде, по щучьему веленью, да по дурацкому хотенью, не кидали бы из огня да в полымя. А все остальное можно вынести. Вчерашняя тревога, эти ночные страхи да предчувствия улеглись теперь в его душе, и он взбадривал себя, хорохорился, как воробей на оконном наличнике. А что в самом деле? Кругом же свои люди. Он не кулак и не помещик, а свой брат сеятель да хранитель, как в песне поется. Неужто и его сомнут? А за что? Мало ли чего в газетах пишут. Что его селом потянут в этот колхоз? Их уже 10 лет пугают колхозами. Ну и что, живы? Живы. И будем жить. Проживу. Он совсем размечтался и не заметил, как вдоль берега, низко, прижимаясь к воде, просвистели утки. Он ударил из обоих стволов вдогонку, чуя, что опоздал, что не достанет, и досадуя на себя за поздний выстрел. Косячок легко взмыл ввысь, словно подкинутый этим выстрелом, и часто насмешливо загнусавил «Ква-ква-ква!» «Квахтун с полей тянет», — определил Бородин, перезаряжая. «Теперь жди потехи, этот в одиночку не ходит». Второй косяк появился от горловины. Он долго шел вдоль реки на хорошей высоте, наконец снизился и пошел к озеру на посадку. Его встретил двумя выстрелами Селютан. Одна утка кувырком полетела в прибрежные камыши, остальные шли прямо на Бородина. Он пропустил над собой косяк и ударил вдогонку дуплетом. Две утки упали на берег с глухим мягким стуком. «Эти не уйдут», — подумал Бородин, оставаясь в кустах. «И отава низкая, не затеряются, подберем». Между тем в дальних камышах возле горловины озера Долго шлепал Играй, так, словно в лоханке лапти мочили. На него покрикивал Селютан. «Назад, назад! Кому говорят?»